Música, flor, a minha saudade, chuva, lançou. Deixa a mora abaixo e me prendi. Лабиринта не броня, ты кого не жди, брат, рядом буду я. Ты надейся и жди, где любовь никто не знает.